Глава 26. Цветы лотоса. Сагор держал в правой руке букет из цветов лотоса. Джелла, не взглянув на него, спросила на непонятном для Джорджа наречии. «Кто послал тебя? И что тебе нужно?» Сагор, протянув руку к Джелле, сказал глухим голосом. «Госпожа, эти цветы для вас». Принцесса взяла букет, прошептав по-английски. «Цветы лотоса! Цветы Шивы, бога зла! Что же случилось?» Сагор, полагая, что вопрос относится не к нему, молчал. Между тем Джелла, смяв в руке букет, опять перешла на свой язык. «Здесь четыре цветка». «Да, госпожа», — ответил Сагор. «Значит, четверо посланцев?» «Да, госпожа». «Когда они приехали?» «Сейчас». «Их никто не видел?» «Никто». «Хорошо, пусть они подождут. Выйди к ним, Сагор, и скажи, что я не заставлю их долго ждать». Индус поклонился точно так же, как и при входе, затем вышел из будуара, и портьеры сомкнулись за ним. После короткого разговора, описанного нами, принцесса сумела победить волнение, овладевшее ею в первый момент при взгляде на цветы лотоса. Поэтому она возобновила разговор с Джорджем, уже улыбаясь и самым естественным видом. «Итак, все решено. Недоразумение, разделявшего нас несколько минут назад, больше не существует. Мы друзья». «Дайте же мне вашу руку, сэр Джордж, и проводите меня к гостям, которые не должны ничего знать о причинах нашего продолжительного отсутствия». Наш герой, обрадованный концовкой разговора, мучившего его, поспешил повиноваться и вернулся вместе с Джеллой на террасу. Надвигались сумерки. Читатели, очевидно, знают, что ночи в Индии наступают быстро. Черные рабы принесли на террасу зажженные факелы. Джон Малькольм сделал несколько шагов навстречу принцессе, опирающейся на руку Джорджа. «Мой сын должен быть чрезвычайно счастлив, принцесса», — сказал он ей. «Ради него вы покинули нас. У него имеются привилегии, которым мы все завидуем». «Ваш сын рассказывал мне о своих планах на ближайшее будущее, сэр Джон», — ответила Джелла, «о своей близкой свадьбе, о любви к невесте». Все это было произнесено с таким неподражаемым спокойствием, с такой веселостью, что Джордж не верил своим ушам. Ему показалось очень странным, что принцесса с мастерством актера умеет управлять своими чувствами. Подошедший лорд Синглтон услышал последние слова принцессы. «Это значит, — заметил он, смеясь, — что наш влюбленный такой же эгоист, как и все, если он долго рассказывает о своей очаровательной невесте, очень мало беспокоясь, что отвлек вас от гостей». «Милорд, милорд», — ответила принцесса, — «вы удивительно догадливы. От вас ничего нельзя скрыть. Вы угадали, но нужно быть снисходительным к чувствам влюбленных». «Но разве можно заболеть этой опасной болезнью, если рядом вы?» — возразил с нарочитой любезностью лорд Синглтон. «Ах, милорд!» — со смехом воскликнула принцесса. «Мне не нужно говорить такие слова. Приберегите эти любезности для мисс Марии Бертель, самой восхитительной и обольстительной невесты. Рассыпьте жемчуг ваших комплиментов перед ее неотразимой красотой». В этом духе разговор продолжался еще несколько минут. Потом губернатор сказал. «А теперь, принцесса, нам остается еще раз поблагодарить вас за радушное гостеприимство и раскланяться». «Как, милорд, вы уже уезжаете?» — огорчилась молодая женщина. «И хотите отнять у меня гостей?» «Уже совсем темно», — сказал сэр Джон. «А нам хотелось бы вернуться в Бинарис до полуночи». «Будь по-вашему, сэр. В моем доме гости могут свободно распоряжаться своим временем». «Принцесса», — сказал лорд Синглтон, — «позвольте мне напомнить о данном вами слове. Послезавтра у меня бал, который, благодаря вам, будет иметь царицу, не так ли? Я сдержу свое обещание». «И не забудете? О, будьте спокойны, милорд, я никогда ничего не забываю». Между тем со двора послышалось ржание лошадей. Гости простились с хозяйкой. Лорд Синглтон и сэр Джон поцеловали руку Джеллы. «Сэр Джордж», — сказала она в ту минуту, когда молодой англичанин нагнулся, чтобы тоже поцеловать ей руку, — «не забудьте послезавтра на балу у губернатора познакомить меня с мисс Марией Бертель, вашей очаровательной невестой». Эти слова были произнесены самым естественным тоном. Тем не менее, они заставили вздрогнуть Джорджа Малькольма. Однако он ответил, «Сочту за честь. Я сделаю это, принцесса». «Надеюсь, сэр Джордж. Впрочем, если память изменит вам, то я напомню». Вскоре послышался топот лошадей, увозивших гостей. Джелла, оставшись одна, еще некоторое время следила за мерцающим светом факелов, прислушиваясь к шуму отъезжающих гостей. Через несколько минут все смолкло. Видя, с какой сосредоточенностью всматривается она в окно, как высоко вздымается ее грудь, как безмолвно сжатые губы выделяются на бледном лице одной зловещей линией, можно было заключить, как сильно она страдает. Впрочем, этот кризис продолжался недолго. Едва слышным голосом, проведя рукой по лбу, как бы с намерением отогнать мысли, она прошептала. «Оскорбление только тогда смертельно, когда остается безнаказанным. Что значит оно, если месть не уступит ему ни в чем? Горе тому, кто отвергает меня. Горе тому, кто другую женщину ставит выше меня. Я смою это пятно или не смогу называться принцессой Джеллой. Ах, проклятое племя европейцев! Они топчут своими ногами нашу землю и наши сердца. Но терпение! Приближается день, когда они в Индии станут только воспоминанием». Говоря это, Джелла подошла к столу, стоявшему посередине комнаты, и позвонила в колокольчик. На его трель мгновенно откликнулся Сагор, всем своим видом выказывая внимание и почтение. «Все англичане уехали из дворца?» — спросила Джелла. «Да, госпожа. Ни во дворце, ни в саду не осталось ни одного иностранца». «Ты уверен в этом?» Сагор сделал утвердительный знак. Джелла между тем продолжала. «Говорили ли с тобой братья, которые принесли цветы лотоса?» «Да, госпожа». «Откуда они пришли?» «С востока, запада, юга и севера». «Знаешь ли ты их имена? Видел ли ты их лица?» «Имен не знаю, а лица скрываются под густыми покрывалами». «Привести их сюда?» «Да, я готова принять их». Сагор вышел. «С какими новостями они пришли ко мне?» Оставшись одна, прошептала Джелла. «Какова воля Шивы, жестокого бога? Простит ли он крови англичан? Какими бы ни были его желания, он найдет меня послушной. А вот, кажется, и они». Дверь отворилась, и в комнату вошли 4 человека. Длинные черные одеяния не позволяли узнать их. Увидев принцессу, они упали перед ней на колени. Джелла, поздоровавшись с ними, сказала торжественным голосом. «Посланники Бога находятся перед царицей Фансигоров и Тугов. Ни один любопытный взгляд не следит за ними. Ни одно нескромное ухо не подслушивает их. Пусть они говорят с открытыми лицами». Пришедшие, повинуясь той, которая, вероятно, имела право приказывать им, приподняли покрывало. Джелла, узнав их, не могла удержаться от удивления. «Суньяси!» — воскликнула она. «Акбар! Джааль! Галькар!» «Перед вами самые главные предводители тугов!» — ответил Суньяси, человек с отталкивающим лицом, плешивой головой и костлявым туловищем. «Добро пожаловать, собратья!» — начала принцесса. «Слава Шиве и Бавани, приведшим вас ко мне!» «Вы передали мне через Сагора таинственные и священные цветы лотоса, имеющие для нас особый смысл и заменяющие длинные объяснения». «Разве нам грозит опасность?» «Да», — ответил Акбар. «Откуда?» «От англичанина». «Кто он? Объяснитесь, Акбар, я жду». «Этот англичанин», — перебил Акбара Суньяси, «раскрыл все разветвления нашей тайной организации и поклялся уничтожить дело сынов Бавани, поразив его в самое сердце». «И со времени клятвы», — прошептал Джааль, — «он ищет...» Джелла сделала презрительный жест. «Ну и что? Пусть ищет. Ничего он не найдет». «Он уже нашел», — с яростью зашипел Суньяси. «Невозможно. Однако это правда». «Что же он знает?» «Очень многое. Изменники открыли или продали ему наши секреты. Он напал на след. Да, он напал на след и уже больше не упустит его. Сделай он еще один шаг, и наше братство погибнет». «Дороги, по которым он идет, еще темны», — сказал Галькар. «Сегодня он еще не знает ни одного имени, но завтра...» Джелла топнула ногой, ноздри ее расширились, губы сжались. «Англия восторжествует?» — воскликнула она пронзительным голосом. «Нет, нет и еще раз нет! Этого не будет! Клянусь моими предками! Клянусь нашими богами, что этого не будет!» «Принцесса», — прошептал Суньяси, — «вы дочь Бавани, и вашими устами говорит богиня, ваша мать». «Она зажгла в моих жилах кровь», — ответила Джелла, — «возбудила во мне священный гнев». «Что прикажете делать?» Джелла задумалась, потом вместо ответа спросила. «Суньяси, Что бы вы сделали на моем месте?» «Убил бы», — не колеблясь ответил тот. «Этот человек слишком много знает и поэтому должен умереть». «Кровь», — прошептала принцесса. «Нужна кровь». «Да, кровь иностранца, проклятая кровь. Иначе прольется кровь наших собратьев». «Вы правы. Этот человек должен умереть». «Когда?» «Завтра ночью». «Где убьют его?» «В долине Тайн, на кладбище слонов, перед изображением Шивы». «Все будет исполнено». «Теперь, — сказала Джелла, — когда этот человек осужден, назовите мне его имя». На вопрос ответил Джааль. «Сэр Джон Малькольм, гражданин Бинариса». Джелла ужаснулась. «Джон Малькольм?» — прошептала она со страхом. «Джон Малькольм! Его отец!» Волнение молодой женщины не ускользнуло от прозорливых глаз посланцев. Суньяси принял почти враждебную позу. «Можно подумать, что принцесса колеблется!» — воскликнул он, устремив на Джеллу ненавидящие глаза. «Теперь, когда вы знаете имя своего врага, не прикажете ли помиловать его?» К Джелле вернулось обычное хладнокровие. «Помиловать?» — ответила она, пожав плечами. «Надеюсь, вы не думаете так, Суньяси. Напротив, я совсем не колеблюсь. Я готова собственными руками расправиться с жертвой». Сказав это, она взялась за колокольчик. «Что вы делаете, принцесса?» — спросил Джааль. «Зову Сагора». «О, не бойтесь, ему можно доверять». Огромный индус тотчас же появился. «Сагор», — обратилась к нему принцесса, — «ты знаешь Джона Малькольма, гражданина Бинариса?» «Знаю». «Знаешь, где он живет?» «Да». «Необходимо, чтобы завтра ночью Джон Малькольм был у нас в руках, связанный, неспособный защищаться и звать на помощь». «Ваше приказание будет исполнено, госпожа», — сказал Сагор так просто, как будто ему поручили обычное дело. «Это еще не все», — продолжала принцесса. «Приказывайте, Сагор все выполнит». «Необходимо избежать шума в доме и захватить с собой все найденные у него бумаги». «Бумаги этого человека будут в ваших руках», — сказал Сагор. «Хорошо, я надеюсь на тебя. А вы, посланники Бога и предводители священного дела, зовите наших собратьев. Завтра на кладбище слонов, при наступлении ночи, они увидят, как царица Фансигоров и Тугов заставляет уважать тайны сынов Бавани. Идите». Суньяси и все другие надели свои накидки и удалились, поклонившись в ноги принцессе. Сагор сопровождал их. «А, Джордж Малькольм!» — прошептала Джелла, оставшись одна. «С завтрашнего дня начинается моя месть».